Над Руаном едва забрезжили предрассветные сумерки, когда Вивьена и Лиза, облачённые в инквизиторские сутаны, как можно тише выскользнули из комнаты Вивьена, миновали трапезный зал и направились в сторону лесной тропы. Отдалившись от постоялого двора и начав двигаться по ещё пустынным улицам, они, наконец, пошли медленнее. Элиза всё ещё не спешила выдавать себя просящимся наружу смехом, однако то и дело игриво оглядывалась на Вивьена, запоминая каждую перемену на его сосредоточенном лице, каждый блик в напряжённом взгляде, изучающем всё вокруг на предмет возможной опасности разоблачения. Элиза чувствовала, как дыхание её замирает на несколько мгновений, а сердце приятно щемит от одной единственной мысли. «Я люблю его. Люблю по-настоящему. Я ведь никогда не думала, что когда-нибудь ещё смогу это почувствовать». На этот раз воспоминания о минувших тёмных днях, после которых Элизе с трудом удалось воскресить в себе желание жить, не вызвало в ней такой сильной боли. Она смотрела на то, что было у неё здесь и сейчас, и чувствовала себя счастливой. Разумеется, она не питала излишних надежд на то, что когда-нибудь они с Вивьеном будут открыто показываться на людях в компании друг друга, что их связь перестанут считать преступлением и святотатством, и что когда-нибудь они сочетаются браком и заведут детей. То чувство, которое связывало их с Вивьеном, всегда будет под запретом. Она знала это безошибочно. Но разве могло это помешать любить? Ей не впервой было любить человека, который по своему положению не был ей ровней. С этим ощущением неравенства она уже научилась справляться. И на этот раз дело ведь было не в кровном наследии её возлюбленного. Вивьен, как и она, не отличался знатным происхождением. Он родился в деревне, и у него не было за плечами земель и состояния, обязывавших его вступить в выгодный брак и соблюдать формальности, сковывающие знатных особ. Дело было в том, какой структуре он, если можно так выразиться, отдал самого себя. При этом Элиза осознавала, что душой Вивьен остался свободен от многих догматов, провозглашённых церковью, но он служил ей и пользовался привилегиями, которые она даровала ему. Элиза понимала, что не может требовать от Вивьена оставить должность, отречься от церкви и бежать с нею, чтобы выстроить личное счастье. Инквизиция не простила бы такого предательства. Она нашла бы беглецов и жестоко расправилась с ними, в какой бы уголок земли они ни подались. Элиза страшилась этого и не хотела позволять событиям развиться таким образом. Она вдруг поняла, что готова с несвойственным для неё спокойствием смириться с тем положением, в которое их с Вивьеном ставили обстоятельства его службы. Она была готова на то, чтобы их любовь оставалась тайной, которая принадлежала бы лишь им двоим. «А что насчёт брака?» — спрашивала она себя. Не раз она встречалась с женщинами, которые называли вступление в брак, особенно в выгодный брак, своей заветной целью. Они выходили замуж за нелюбимых людей, отдавали им всю свою жизнь, потом убегали от них к любовникам, от которых могли забеременеть, и позже либо выдавали незаконных детей за законных, либо и обращались к Элизе за настойкой, которая помогла бы выжечь плод из чрева. Каждая из женщин, приходивших с этой тайной просьбой, искренне сокрушалась о грехе и была глубоко несчастна. Элиза пыталась понять этих женщин, насколько могла, и частично ей даже это удавалось. Она понимала, какими мотивами они руководствуются, но совсем не понимала, зачем. Да, она прекрасно знала, что большинству женщин не близка жизнь отшельницы и одиночки, которую вела она сама. Немногие, надо думать, решились бы на подобный образ жизни. Их слишком крепко держали те условности, которым следовали их матери, бабушки, прабабушки и более далёкие предки. И всё же выбор был. Элиза даже знала, что некоторые женщины делали его в пользу свободы, избегали из своих домов, оседая в дремучих лесах и слывя ведьмами-отшельницами. Возможно, такой образ жизни мог навлечь больше опасности, с большей вероятностью привлечь внимание инквизиции, однако Разве простой крестьянке было нечего опасаться? Любой односельчанин мог запросто донести на ни в чем не повинную женщину инквизиции, фальсифицировать доказательства ее ведовства или ереси и заточить ее в казематы священного трибунала. Стало быть, в бытности простой крестьянки опасности было не меньше. А если так, стоила ли та стабильность, к которой так тянутся эти женщины, подобных лишений? Элиза не бралась отвечать на этот вопрос. Однако в своей жизни и в том укладе, который блюли еще ее далекие предки, она видела гораздо больше свободы и счастья. Она ни на что бы это не променяла. И, возможно, Вивьен, которого можно было счесть еретиком на службе святого официума, мог понять Элизу в этом как никто другой. Не потому, что сам обладал такой свободой, а именно потому, что был лишён её и осознавал это. «Кажется, слежки за нами нет», — наконец произнёс Вивьен, когда они приблизились к лесной тропе. Элиза потянула его за собой под тёмный навес крон деревьев и подарила ему нежный поцелуй. «Спасибо тебе», — прошептала она. «За что?» «За то, что привёл меня в свой дом. Ты сказал, что тебе было важно показать его мне. Знаешь...» — она помедлила. «Мне тоже было важно посмотреть на него. Теперь у меня есть ощущение, что я знаю тебя чуточку лучше». На губах Элизы показалась слегка виноватая улыбка. «Правда, так вышло, что из-за меня тебе не удалось поспать?» Вивьен пожал плечами. «Поверь, когда сна тебя лишает нечто столь прекрасное, об этом совсем не приходится жалеть». Элиза неспешно пошла по лесной тропе в сторону своего дома. Вивьен шёл с нею рядом, держа её за руку. Услышав его последние слова, Элиза нахмурилась. Обычно она сама спала очень крепко. Оставаясь в её доме, Вивьен засыпал намного позже неё, если вообще засыпал раньше предрассветного часа, и она толком никогда не улавливала, насколько беспокоен его сон. Но несколько раз, особенно в то время, пока он оправлялся от раны, она видела, как он с силой впивается во сне пальцами в подушку или в одеяло. В эти минуты лицо его напрягалось и искажалось мучительной гримасой, из груди мог прорваться стон. Элиза с трудом могла представить себе, каково это. Для неё сон был прекрасным способом отдохнуть, восстановить силы и исполниться бодрости тела и духа. Для Вивьена, как ей казалось, сон был вынужденным и весьма неприятным процессом. «Служителю церкви и без того мало доступно простых радостей, которые можно получить от жизни, а его лишают даже этого. Почему? Не должно быть так», — думала она. «А что обычно лишает тебя сна?» — вдруг спросила Элиза, остановившись. Вивьен приподнял брови, недоуменно воззрившись на неё. «Прости, ты о чём?» — спросил он. «Не надо», — строго сказала Элиза. «Прошу тебя, не лги мне и не притворяйся, что у тебя нет никаких проблем со сном. Мы оба знаем, что они есть. Сны тебя мучают. Я видела это и не раз, Вивьен». Он вздохнул, отведя взгляд. «Мне жаль, что тебе довелось это лицезреть», — поморщился он. «Я часто сожалею, что сны не поддаются контролю». Элиза сочувственно сдвинула брови и приблизилась к нему. «Послушай, мне почему-то кажется, что ты этого стыдишься». «Гордиться тут нечем», — строго произнёс Вивьен. Элиза снисходительно улыбнулась. «Но дело ведь не в стыде или гордости», — покачала головой она. «Человек действительно не властен над тем, что ему снится. Но, возможно, во снах ты видишь что-то, что мучает тебя и наяву. Возможно, если ты расскажешь об этом, эти сны уйдут». Вивьен невесело усмехнулся. «Боюсь, что к яви мои сны имеют наименьшее отношение из всех возможных». «А что тебе снится?» «Да много чего. И в этом нет ничего такого, что стоило бы рассказывать. Если честно, мои сны больше похожи на какой-то лихорадочный бред». Элиза испытующе прищурилась, посмотрев ему прямо в глаза. «Например?» — подтолкнула она. Вивьен неприязненно повел плечами. «Это глупо». Элиза покачала головой. «Ренни часто говорила мне, что сны — это особая часть жизни человека, и ей стоит уделять не меньше внимания, чем яви. Если ты не можешь поговорить об этом со мной, может, тебе стоит поговорить с ней?» Вивьен нервно хохотнул. «Об одном из моих снов она сказала мне, что я вижу свои предыдущие воплощения». «Тебе снятся твои прошлые жизни?» — восторженно воскликнула Элиза. Вивьен нервно перебрал пальцами. «Не только», — покачал головой он. «Нет, в основном мои сны похожи на бред пьяницы. Если бы я рассказал об этих снах, к примеру, Ринару или судье Лорану, они бы, скорее всего, сочли, что меня одолевают слуги сатаны». Он вновь усмехнулся, но, увидев серьезное выражение лица Элизы, тяжело вздохнул и решил рассказать один из последних своих снов. «Не так давно мне, к примеру, снился какой-то человек, который стоял на территории деревни, очень четко, ровной линией, отделенной от лесной чащи. Недалеко от этой деревни находилась огромная бездонная пропасть, через которую был виден какой-то другой берег, обрыв, ну, не знаю, как это еще назвать. Там, на той стороне, росли непомерно огромные деревья, и, кажется, даже были люди, очень маленькие, чтобы я мог разглядеть их со своего места. Я стоял и смотрел на этого человека, и тот вдруг начал меняться. Он превратился в огромного, невозможно огромного кузнечика с подкрученными черными усами и огромными белыми глазами на выкате». Элиза поморщилась. «Ох», — неприязненно произнесла она, передернув плечами. Вивьен кивнул. «Он начал двигать и дергать своими лапками, и вдруг из обрыва в эту деревню вползла огромная, размером, наверное, с Руанский собор, гусеница странной раскраски, синий, красный и, кажется, белый. Она придавила кузнечика своей огромной массой и съела его. Все вокруг охватило огнем: деревню, лес. Я повсюду слышал крики, перемежавшиеся каким-то стрекотом. Пока гусеница ползала и разрушала деревню, на краю обрыва появился еще один незнакомый мне черноволосый человек, который также начал меняться и превратился в такого же непомерно огромного продолговатого жука с длинными ногами. Одним прыжком он перелетел пропасть, оказался на другом берегу и начал своими острыми лапами рубить головы тем людям, которые мне там виделись». Элиза вновь поморщилась, но ничего не сказала. Вивьен пожал плечами. «Я начал бегством спасаться от пожара. Забежал в какую-то хижину, чем-то похожую на старый деревенский дом, где я вырос. На стене почему-то было зеркало, хотя моя семья себе такую роскошь никогда не позволяла. Я подошел к зеркалу и увидел, что тоже начинаю меняться. Мои руки превращались в лапы кузнечика, а глаза надувались и становились похожими на огромные белые шары». «Какой ужас!» — воскликнула Элиза. «Я сказал что-то вроде «нет, не хочу». Изменения вроде бы остановились, но огонь добрался до дома, в котором я находился. И на этом я проснулся». Элиза прильнула к нему, словно могла своими объятиями избавить его от этих страшных видений, прогнать их, выкинуть прочь. «И так? Всегда?» Вивьен нежно обнял Элизу и погладил ее по волосам. «По-разному бывает. Иногда я даже не могу запомнить, что вижу во снах. Забываю об этом через миг после пробуждения. Но если я что-то запоминаю, то оно выглядит примерно так». «Наверное, я бы навсегда разлюбила спать, если бы увидела что-то подобное», — задумчиво ответила Элиза. «Мне почти никогда ничего не снится. Ренни говорит, что много чего видит во снах, а я...» — она покачала головой. «Почти никогда. А даже если вижу, то оно точно не такое. Если б я только могла...» Вивьен снисходительно улыбнулся. «Элиза, не печалься, прошу тебя. Поверь, я не считаю это проблемой, из-за которой стоит сокрушаться. Это всего лишь сны. В вещественном мире ничего такого не происходит, и, как мне кажется, одно это уже достаточный повод для радости». Элиза улыбнулась, отстранившись от него. «Наверное, ты прав», — ответила она. Они вновь направились вдоль по лесной тропе. Когда они добрались до дома, на поляне уже затлел разожжённый Элизой костёр. Предрассветные сумерки практически обратились в зарю, и солнце должно было вот-вот осветить Руан и его окрестности. «Как думаешь, они ещё там?» — заговорчески спросила Элиза, подразумевая Ренара и Рени. Вивьен пожал плечами, вернув ей улыбку. «Можем постучать и разузнать», — предложил он и первым направился к дому. Поднявшись по ступеням крыльца, они обнаружили, что дверь в дом приоткрыта. Вивьен нахмурился, толкнул её и вошёл внутрь. «Есть кто дома?» — довольно громко спросил он, давая Ренару несколько мгновений на то, чтобы проснуться и отозваться. «Неужто вернулись?» — послышался из комнаты невыразительный отклик Ренара. Вивьен вошёл первым, Элиза держалась у него за спиной. Ренар сидел на скамье, попивая что-то из кружки и смотря за окно. «Долго же вы отсутствовали», — почти обличительно произнёс он. В следующий миг он окинул взглядом Элизу и недоуменно округлил глаза. «Это что, монашеская сутана?» «Долгая история», — отмахнулся Вивьен. «А где Рени? Помнится, вы оставались вдвоём, когда мы уходили». «И совершенно понятно, зачем вы уходили. Очень любезно с вашей стороны, друзья, но можете убрать с лица эти гнусные улыбки». Он хмуро сделал ещё один глоток того, что было у него в кружке. «Это бестия убежала почти сразу после вашего ухода». Элиза сочувственно посмотрела на Ренара. Похоже, она искренне надеялась, что между ним и её сестрой пробежит искра, которая разожжёт чувства Ренара и сделает Рени чуть более привязанной к внешнему миру. «О, я думала...» — начала Элиза, но Ренар качнул головой, заставив её умолкнуть. «Я тоже так подумал. А потом твоя сестра просто сбежала. Она совершенно дикая, вот что я тебе скажу». Он сделал последний глоток и отставил кружку в сторону. «Надеюсь, ты не против, что я сделал себе немного отвара, пока ждал вашего возвращения и сторожил дом?» «О!» — Элиза смешалась. «Конечно, не против. Угощайся!» «Я слышал, о чём вы иногда перешёптывались», — сукоризной сказал Ренар. «О том, что из нас с Рени получилась бы неплохая пара. Такая же, как вы двое. Но, видимо, Господь бережёт меня от того, чтобы вступать в связь с ведьмой. Я вам так скажу. Это ваша любовь? Какая-то глупость. Пожалуй, вас двоих я в этом никогда не пойму, но вам повезло. Вы одинаково безумны». Элиза и Вивьен снисходительно усмехнулись, переглянувшись. Ренар поднялся со скамьи. «Я так полагаю, сутану ты украл у Лорана, чтобы привести Элизу к себе на постоялый двор?» — безразлично спросил он. «Это было рискованно. Очень». Вивьен смиренно опустил голову. «Думаю, он не заметит». «Нет, если мы её вернём как можно быстрее», — деловито отозвался Ренар, посмотрев на Элизу. «Давай, снимай её. Стоит отнести сутану на место прямо сейчас. Если Лоран, как назло, её хватится, у него возникнет множество вопросов». Он с завистью взглянул на Вивьена. «Я так полагаю, мне следует отпустить тебе грех прелюбодеяния». Вивьен нервно усмехнулся. «Боюсь, я не смогу искренне сокрушаться об этом грехе». Ренар недовольно фыркнул, дождался, пока Элиза стянет с себя сутану, и понуро побрёл к выходу из дома.